Валаам. Имя Валаам означает «господин народа», и, возможно, дано этому человеку не в детстве его родителями, а его современниками, когда он был в полноте своих сил. Ему уделено много места в Библии. О нем говорится в книге Числа 22, 23 и 24 главах, а о его конце в Числа 31, 8 и 16. Затем о нем говорится во Второзаконии 24, 4, в книге Иисуса Навина 13, 22 и 24, 9, в книге Неемии 13, 2, у пророка Михея 6, 5, 8, в послании Иуды 1 глава 11 стих, во втором послании апостола Петра 2, 15 и в Откровении 2 глава 14 стих. Прочитавши эти места Писания, можно иметь некоторое понятие об этом человеке. Валаам жил в городе Пефоре, находившемся при впадении реки Саджур в реку Ефрат, верхней Месопотамии. Он был далеко известен как прозорливец, то есть видящий скрытые от других. И о нем говорили, что кого он благословит, тот благословен, а кого проклянет, тот проклят. Когда сыны Израилевы, вышедшие из Египта, находились при границе Моава, то испугавшийся их моавитский царь Валак послал своих и мадиамских князей просить Валаама прийти и проклясть Израиля, с которым Валак намеревался начать войну. От Моава до Пефора по прямой линии около 650 километров, а в Палестине прямых дорог не было. Посольству пришлось ехать на верблюдах или ослах несколько дней. Они привезли большие дары и передали просьбу Валака. Валаам оставил их у себя переночевать. Но на другой день отказался идти с ними, потому что ночью Бог сказал Валааму: «Не ходи с ними и не проклинай народа сего, то есть израильского, ибо он благословен». Посольство возвратилось ни с чем. Но Валак был настойчив. Он отправил другое посольство с большими дарами, с большими обещаниями, но с той же самой просьбой: «Приди и прокляни Израиля». Валааму хотелось пойти. И Бог сказал ему: «Пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам оседлал ослицу и отправился за посольством. Дорогу ослица два раза сворачивала с дороги, а третий раз легла под ним. Валаам начал бить ее. Тогда ослица проговорила: «За что ты бьешь меня?» Господь тогда открыл глаза Валааму, и он увидел ангела, стоящего с обнаженным мечом, преграждающего ему путь. Ангел сказал Валааму, что его путь не прав перед Богом, и что ослица, сворачивавшая в сторону, а потом легшая, спасла его от смерти. Это испугало Валаама. Да и показало ему, что хотя он и прозорливец, а не видит перед собою опасности, которую видела его ослица. Ангел Господень велел Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Валак принял Валаама с большими почестями Кириаф-Хуцоре, городе еще не обнаруженном археологами. На другой же день возвел его на Валаавовы высоты Бамот-Баал. Там Валак построил 7 жертвенников, а Валаам отошел в сторону для встречи с Богом, то есть для молитвы. Возвратившись к Валаку и находившимся при нем князьям, Валаам произнес: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Для Валака это было большой неожиданностью. С возмущением он сказал Валааму: «Я взял тебя, чтобы ты проклял врагов моих, а ты вот благословляешь». Валаам оправдывался тем, что он вынужден говорить только то, что Господь влагает ему в уста. Валак решил добиваться своего. Он взял Валаама на вершину горы Фазги, построил там 7 жертвенников, а Валаам отошел до встречи с Богом, то есть для молитвы. Возвратившись к Валаку и моавитским князьям, Валаам произнес: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит? Вот, благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле. Вот что творит Бог». Валак потребовал: «Не клясть, не кляни его, ни благословлять, не благословляй». Однако не успокоился. Валак взял Валаама наверх Фигора, одной из горных вершин близ горы Небо. Построил там 7 жертвенников и жег по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. Валаам ясно увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, перестал противиться, и был на нем Дух Божий. Из прозорливца Валаам превратился в пророка и сказал: «Говорит Валаам, сын Пиоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, который видит видение всемогущего. Падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Для Валака это было слишком много. И мы читаем в Библии: «И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: „Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести“». Валаам ответил, что он предупреждал Валаковых послов, уверяя их: «Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господня, чтобы сделать что-то доброе или худое по своему призволу. Что скажет Господь, то и буду говорить». Давший такое объяснение своим действиям, Валаам призвал Валака выслушать еще раз пророчеств, из которых наиболее важным является следующее: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою». Произнесший еще раз пророчеств относительно окрестных народов, встал Валаам и пошел обратно в свое место. Как долго он шел и как далеко зашел, не знаем. Известно лишь, что домой Валаам не вернулся. В следующей главе книги Числа 25 говорится, что жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерами Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору. И воспламенился гнев Господень на Израиля. Ваал-Фигор по-еврейски Баал-Пеор. В старой еврейской энциклопедии, издание Бругхауза и Ефрона, в статье «Баал-Пеор» имеется такая заметка. Значение слова «пеор» неясно. По мнению древних еврейских ученых, а также Иеронима и Оригена, оно означает «обнажать», «раскрывать», и тесно связано с характером культа, выражавшегося в открытом разврате. Гнев Божий на израильтян. увлекшийся этим культом, проявился в том, что в народе возникла повальная болезнь, от которой умерло 24 тысячи человек. А остановилась болезнь в тот момент, когда Финиес, сын Елеазара, взявший копье, вошел в палатку Зимри, начальника поколения Симеонова, который привел к себе Хазву, дочь мадиамского князя Цура, и обоих пронзил копьем. Псалом 105, 28, 31. Позже выяснилось, что Валаам, не могший проклясть Израиля, а думавший о серебре и золоте, вероятно, задержался у мадиамских князей и через них дал совет Валаку, что Израиль лишится Божьего благословения и даже погибнет, если моавитские и мадиамские женщины и девушки начнут соблазнять израильтян и призывать их на свои идолослужения, включавшие пьянство и распутство. Так бы оно и было, если бы Моисей и Финиес не остановили нечестие. Против мадианитян была послана карательная экспедиция, и в числе убитых мадиамских князей оказался и Валаам, сын Виоров, который желал себе смерти праведника, но обольщенным блеском серебра и золота погиб вместе с нечестивыми.